Сашка Христос. Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с 14 лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было. Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешно из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатка у него прибывала. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным. Зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась поберушка. Она стукнула в раму и сказала: «Здравствуйте, иногородние крестьяне, обратите внимание на мое положение». «Какое там положение?» — сказал Тараканыч. «Заходи, колечко». Поберушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У поберушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли. «Фу, ты какой мужик, занозистый и стройный!» — сказала она. «Чистый цирк с тобой. Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой!» — прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку. Тараканыч лег с ней. Поберушка закидывала голову на бок и смеялась. «Дождик на старуху!» — смеялась она. «200 пудов с 10 дам!» И, сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на Божий мир. «Твой хлопец?» — спросила она Тараканыча. «Вроде моего», — ответил Тараканыч. «Женин». «Вот, деточка, глазенап и выкатил», — сказала баба. «Ну, иди сюда». Сашка подошел к ней и захватил дурную болезнь. Ну, об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал поберушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий. «Начисть его, молитвенец, песком», — сказал Тараканыч. «Он еще более вид получит. В темную ночь судишь его Господу Богу, пятачок за место луны светить будет». Колечко обвязалось косынкой, забрала кости и ушла. А через 2 недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни. Перемогались всю зиму и лечились травами, а весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.